Глава 22. Всем собраться у церкви! Едет генерал Пепеляев, кто не явится, будет объявлен большевиком. Конные глашатые рысью ехали по единственной улице Амги с конца в конец, а им во след уже хлопали двери, скрипели калитки, и гомонил народ. Голубушка, ты бы вышла на воздух, — склонилась над Кычей мать. За дощатой перегородкой Кыча лежала, укрывшись шубой. Ей представлялось, что так вернее взять верх над отцом. Но тот попросту не замечал ее протеста, и было от этого горше прежнего. Мрак ночи, сумрак дня, и черствость, и затхлость, и серость, стылая отчужденность, и лед вражды внутрь загнанной, не буйный, как бы не живой. Если б не мать, так впору задохнуться от жизни такой. А Анис увещевала дочь, не думает ли она переупрямить отца, и в мыслях не держи, лучше бы не сердить его, все же он отец. Загудел большой колокол на колокольне. Мелким бисером по густому гуду этому побежал серебряный перезвон. Мимо окон с дробным топотом пронесся всадник. Завизжали девушки, всадник их напугал. Там, за окном, была жизнь. Пусть и обманчиво отрадная, а все же. А Анис в чашке поднесла дочери саламат. Вот сварила. Саламат — якутское национальное блюдо из муки и сливочного масла. Приподнявшись на локте, Кыча зачерпнула ложку, но проглотить ее не смогла. Откуда же тут аппетиту взяться? Ты бы вышла, могла бы зайти к подругам. Погляди-ка на пальчики свои, кожа да кости, а ведь пухленькие ручки были. Зачем ты мучаешь себя и меня? Мать отвернулась и, низко до самых коленей склонившись, зашлась в плач. Пустую просить в ее косе Кыча только сейчас увидела. Серебристые нити в ее волосах, заметные прежде, Кыча принимала за должное. Но это, едва ли не сплошь седая коса, ужаснуло ее. Это был знак столь крутых перемен, таких душевных потрясений. В груди у нее захолонуло, как при падении с высоты. Сейчас она пойдет, куда скажет мать, не все ли равно, просто она сделает, как велит ей мать. «Не надо, мамочка, не плачь, я сейчас встану, я пойду, ты только не плачь». «Ладно». Долго одевалась Кыча. Руки не слушались ее, в глазах все плыло, и пол под ногами стал зыбким, будто бы не на тверди стояла она, а в лодке, бегущей по легкой волне. В сенях, прислонясь к столбу, Кыча стала наблюдать за жизнью слободы. Улицы сплошь были забиты подводами и оленьими упряжками, а людей с ружьями, как деревьев в лесу. Вдали у церкви темной массой колыхалась большая толпа слободских. Кыча потихоньку выбралась из двора и пошла по улице к восточной окраине слободы. Шла она долго, но вереница груженных подвод не кончалась, как много их наехало. Испуганно глядела по сторонам Кыча. Свернув с улицы, она пошла по тропинке, петляющей меж дворами. «Стой! Куда пошла?» — послышался окрик часового, стоящего на амбаре. «Назад!» Кыча споткнулась от неожиданности и едва удержалась на ногах, вцепившись в мерзлый столб. Чуть отдышавшись, огляделась. Оказывается, она подошла к озеру. Кыча направилась к озерному откосу. «Стой! Стрелять буду!» — закричал тот же часовой. «Стреляй! Ну, стреляй!» Кыча стиснула зубы. Тело ее сжалось, на лбу выступила испарина. «Ну что ж не стреляешь?» Часовой бросил ей вдогонку похабную шутку и довольно загоготал. Кыча прибавила шагу. К этому длинному озеру со странным названием Гольянда-Стерлиц в школьные годы Кыча бегала с ведрами за водой. Вон и сейчас там чернеют проруби. Шум в глубине деревни стал слышнее, чаще забили колокола, но их перезвон в другое время такой радостный показался Кыче заупокойным. Она приостановилась наверху тропинки, сбегающей с откоса к озеру, и ее тоскливый взгляд вонзился в черный круг ближайшей проруби. Кыче вдруг встрепенулась. Какая разница, дома ли, там ли? Одно и то же. С усилием оторвав взгляд от проруби, Кыча засмотрелась на горы, окаймлявшие долину Амги. Высокие, поросшие темной щетиной густого леса, они кутались в голубоватое марево. С удивлением обнаружила Кыча, что девушка Амга, как и прежде, прекрасна в своем спокойном величии. Будто бы нет ни войны, ни распри, а Кыча, сама того не сознавая, готовилась увидеть что-то другое. Ей казалось, что теперь, после страшного нашествия, все должно неузнаваемо перемениться, и люди, и природа. Но нет. Вот река, вот лес, такие, какими знает она их всю свою жизнь, безмятежны, спокойны. Кыча прижала рукавицу к горячему лбу. Что это с ней? Ругает природу. Не живая же река, чтобы, вознегодовав на белых, среди зимы взломать свою ледяную броню и швырять в них шугой. Но Амга знает. Знает она, что творится сейчас на ее берегах. Только затаилась до времени. Кыча, будто защитив свою реку от чьего-то злого наговора, немного успокоилась. Вон посреди долины стоит одинокая ива. На ней нет ни листочка. И вся она до корней застыла на лютом морозе, но сердце ее живое. Настанут теплые дни. Весна прольется солнцем, дерево оживет, и потом еще много раз это будет повторяться. Но сейчас она терпеливо ждет и борется с зимней лютой стужей, чтобы встретить счастливую пору. А что делает она, Кыча? Из-за ненависти к белым, противоборствуя отцу, она морит себя голодом, лежа в кровати. Кому принесет горе ее тихая смерть? Разве только самым дорогим людям, матери Суанде. Этого-то она уже добилась, совсем измучила мать. Она ведь знает, что рано или поздно наступят счастливые дни. А что она сделала для их приближения? Ничего. Нет, нет, хватит безвольно валяться на кровати. Теперь она встанет на ноги. Если она поднимется и будет стараться, выход какой-нибудь должен найтись. Обмануть ли потребуется кого? Схитрить, слукавить? Она и это сделает. Она сможет. А в это время старик Аргылов с радостью торопился домой. В Амгу прибыл, наконец, давно ожидаемый гость. Долгонько он заставил себя ждать, слишком далеко впереди него катилась его слава. Внушительным мужчиной оказался генерал Пепеляев, даром что одет был просто, то был большой тойон. Вескими были его слова, горда осанка и выразительные жесты, чуть поведет головой, подчиненные вытягиваются в струнку, одно слово — генерал. По обычаю пашенных, гостя встретили хлебом с солью. Старик Митеряй был удостоен сделать генералу подношение. С каждым из трех подносчиков генерал поздоровался за руку и почеломкался. Аргылов от растерянности не ответил на поцелуй, хотя, если бы и нашелся вовремя, тоже вряд ли бы ответил, потому что за весь свой долгий век Аргылов ни с кем и не целовался. Генерал, а не погнушался. А тот главарь ихний Рейнгард поздоровался с ним кончиками пальцев. Сарбалахов объяснил по-русски, кто такие старики, которые преподнесли хлеб-соль. Двух пашенных генерал поприветствовал кивками и улыбкой, но при имени Аргылова удивленно вскинул левую бровь. Переспросив Сарбалахова о чем-то, он потрепал Митеряя по плечу и произнес несколько слов. Сарбалахов, улучив момент, шепнул, что генерал якобы обещает спасти Валерия, как только они войдут в Якутск. Потом все провожали генерала к дому купца Семена. Возле ворот генерал обернулся, размашисто перекрестил свиту, а провожающим велели разойтись по домам, так как генерал будет держать военный совет. Это тоже понравилось Аргылову. Другие бы, тот же Сарбалахов, к примеру, сразу же кинулись бы бражничать да бабничать, а этот, как видно, дельный человек. Кыча вернулась к вечеру. Застолье было в самом разгаре, но при ее появлении пьяная безалаберщина разом оборвалась. «Голубушка, где пропадала?» — захлопотала мать вокруг Кычи, помогая ей раздеться. Перепугалась я. «Кто такие?» «Знакомые отца. Один из них сын Сарбалаха из Налькана. С Валерием вместе учился. Да ты его знаешь. Он приходил к нам с русскими в ту ночь. Помнишь? Я пошла. А ты ложись». Видя, что из-за перегородки хозяйка появилась одна, Сарбалахов поставил налитую рюмку на стол. «А где Кыча?» «Не здоровится ей», — тихо ответила Анис. Сарбалахов вскочил на ноги, не удержавшись, пошатнулся и неверным шагом направился за перегородку. Кыча сжалась в комок, притворилась спящей. «Не обманывай, Кыча, повернись сюда. Ну, здравствуй, дай руку». Кыча снизу вверх глянула в наклонившееся к ней потное лицо. Сарбалахов мало изменился, задубел, обветрился, надел военную одежду да повесил к поясу пистолет. Он приподнял Кычу за руку. — Идем, не маленькая. Кыча попробовала воспротивиться, но Сарбалахов, смеясь, легко снял ее с кровати. Чтобы не походить на упирающегося теленка, Кыча оттолкнула от себя Сарбалахова. — Пусти. Я сама. Приведя в порядок волосы и платье несколькими касаниями ладоней, Кыча вышла на большую половину вслед за Сарбалаховым. Тот дурачес повел рукой, как бы объявляя выход на сцену. — Кыча Дмитриевна Аргылова! Застолье встретило Кычу пьяным восторгом, и лишь старик Аргылов, не глянув в сторону дочери, продолжал сосредоточенно грызть жирную кость. Мать усадила Кычу рядом с собой, а Сарбалахов стал представлять гостей. Ротмистр Угрюмов Николай Гергич. Толстый человек, сидевший под божницей, сверкнул в улыбке золотыми зубами и наклонил голову. У него было отутловатое лицо, густые, нависающие на глаза брови и небольшая бородка. «Прапорщик Василий Сидорович Чемпосов!» Из-за стола привстал и почтительно наклонил черноволосую голову молодой худощавый якут. Щеки его были прихвачены морозом, но уже заживали. «Здравствуйте, Керекуо!» — сказал он. Керекуо — прекрасная девушка, персонаж героического эпоса. «За здоровье Кычи Дмитриевны!» — попеременно, по-русски и по-якутски, — провозгласил Сарбалахов. «За якутских девушек!» — прибавил от себя Чемпосов. Анис вложила в руку Кычи свою рюмку и шепнула: обидеться могут, чокнись с ними. Гости потянулись к ней с рюмками. Кыча поставила рюмку на стол и встряхнула рукой, сбрасывая капли пролитого вина. — Барышня, барышня! Угрюмов поднялся и, отодвинув в сторону оказавшегося на его пути Аргылова, подошел к Кыче. — Так делать не полагается. Чокнувшись, надо обязательно выпить. Ну-ка, давайте выпьем с вами вот так. Он опрокинул рюмку в рот. — Барышня, я жду. — Кыча, ротмистр ждет, — поторопил ее Исарбалахов. — Ей не здоровится, — отозвалась Анис. — Выпей, ну, — шепотом, но с угрозой приказал отец. Кыча резко поднялась и кинулась к себе за перегородку. Угрюмов загородил ей путь, и тут между ними встала Анис. Не здоровится ей. — Мамаша, не беспокойся! С этими словами Угрюмов усадил Кычу на ее место, поцеловал ей руку и, любуясь своим великодушием, вернулся и сел напротив в углу под божницей. — Налейте еще! — распорядился он. — Выпьем за девичью гордость. Гордая женщина и мука, и радость. Люблю таких! Ура! — выкрикнул Сарбалахов, обрадованный, как видно, что дело не дошло до скандала. Наполняя рюмки вновь, он склонился к Кыче. — Нельзя сердить человека с оружием. А Чемпосов, сидя рядом, с одобрением глянул на Кычу. — Молодец, девушка! — похвалил он ее. — Вот так и держись. Кыче стало совсем не в мочь. Слезы застлали ей глаза. И чтобы скрыть их, Кыча уткнулась лицом в стол и закрылась руками. — Вот, нет того, чтобы оставить больную в покое! — обняв дочку за плечи, Анис помогла ей дойти до перегородки. Накрывшись одеялом с головой, Кыча долго плакала. Со слезами незаметно вышла из нее боль, и она будто бы утешилась. Проснулась Кыча от грохота. Это гости, расходясь, вставали из-за стола. Ожидая, когда дверь хлопнет за последним гостем, Кыча притаилась, но тут кто-то приблизился к ней тяжелыми шагами и сорвал с нее одеяло. — Николай Георгиевич! — в один голос воскликнули выходившие было Сарбалахов и Чемпосов. В лицо Кычи хлестнуло горячечным дыханием, запахом пота, кожаных ремней и вина. Она сделала усилие уклониться, но сильные руки пьяного легко удержали ее. — Ну, девка, ты разбудила во мне зверя. Не ломайся напрасно, лучше жди, я еще приду. Угрюмов припал к девушке. Кыча изо всех сил рванулась, но лишь отцарапала лицо о его щетину. Многих, увидевших Пепеляева впервые, генерал-лейтенант разочаровывал своим видом. Неужели вот этот человек и есть герой Перми, народный богатырь Сибири, сибирский Суворов? Против всякого ожидания генерал не был сух и подтянут, как все его бывшие сверстники по кадетскому корпусу, а рыхловат и сутул. Ни выправки, ни решительности в жестах. Медлителен. Даже вял. Голос без металла, тускловатый и слабый. Отдавая приказание, он с виду и не приказывал вовсе, а застенчиво просил собеседника об услуге или даже его уговаривал. Генерал был похож скорее на конторского служащего и выглядел намного старше своих 32 лет. Две керосиновые лампы достаточно хорошо освещали карту, разложенную на столе. Сидевшие и стоявшие вокруг стола командиры и штабисты почтительно молчали, наблюдая за командующим. Заместитель командующего, генерал-майор Вишневский, сидеющий человек средних лет, молча следил за пухлой рукой Пепеляева, переползающей по карте с места на место. Напротив него, по другую сторону стола, тихонько барабанил кончиками пальцев по софьяновой папке начальник штаба, полковник Леонов, человек очень ладный и пригнанный, с каштановыми волосами, аккуратно зачесанными на бок. Сидящий рядом с Леоновым полковник Рейнгард на всех, исключая командующего, посматривал с пренебрежением, пришли на готовенькое. Особо выделял он при этом красноносого, однако уже успевшего до синевы выбриться, низкорослого полковника Андерса, известного выпивоху и хвостуна, назначенного сегодня начальником гарнизона в Омге. Что же до Андерса самого, то ему было не до спесивого соседа,